братья и птицы. Сегодня у меня день рождения. Брат сказал, что подарит мне все-все-все, что я захочу. 7 лет все-таки. Он, наверное, думает, что я опять попрошу магнитный корабль. А я знаю. С ума спятить. И это мой брат. Птицы, надо же. Откуда у него это? В кого? 7 лет пора бы с детскими сказками кончать. 1000 раз ему говорил. Какие птицы? Что может жить и летать в атмосфере из 15% кислорода и 70% всякой дряни? Так нет, подавай ему птиц. Спасибо еще, Бабу-Ягу не попросил. Да, но как все-таки делают эту треклятую кормушку? Ребята в классе узнают, засмеют. Прохода не будет. Ура! Брат у меня все-таки мировой. Он достал старую книгу сказок, «Зоология» называется. Догель написал. И еще одну, совсем старую. Там все написано, как делать кормушку. Отдал за нее факторный анализ, между прочим. И 2 тома приключений среди машин. Кому сказать, спятить можно. Хотел бы я знать, кто из нас двоих спятил, он или я. Ура! Теперь у меня есть кормушка. Хотя и из пластика. Может, они теперь прилетят? В сказке не так написано делать. Еще бы! Там написано, что кормушку это надо делать из дерева. Спятить можно. Я, конечно, сделал из новопласта. Откуда у нас такие деньги? У матери вот есть тарелочка деревянная. Отец ей подарил на свадьбу. Так ее как берегут. Из дерева. Эгоист, фантазер несчастный. Да воспитывались. Где мы его проглядели? Эх ты, сказочник-одиночка. Они все-таки прилетели. Они прилетели. Ночью я высыпал корм, а утром встал, и корма не было. Они прилетали. Вот брат говорил, что птиц нет, а теперь пусть сам видит. Они прилетели, вот. Эгоист, фантазер несчастный. Почему они всегда прилетают, когда я сплю? Только когда сплю. Брат говорит, что так и надо, и феи ходят только ночью, и гномы. Почему? Болван я с ушами. Я же его знаю, ему бы все потрогать, всюду влезть. Сегодня ночью, когда я высыпал корм, слышу, шуршит за спиной. Он, белый, как новопласт, дрожит весь. Значит, это ты корм убирал? Так никаких птиц нет? Лучше бы он спросил так, а то стоит и молчит. Что я могу ему сказать? Есть птицы, честное слово, есть. Я просто хотел как лучше. Ты бы ждал, плакал, а они все не летят. Я не буду больше, вот увидишь. Мы вместе будем корм сыпать по утрам. Они пролетят, честное слово, прилетят. Да что же это спятить можно? Ты что, что с тобой? Есть они, и феи есть, и гномы, и птицы есть. Не стой босиком на холодном полу, простудишься.